Чейслов архивист. «Я нашла Марин», — рассказывала мне Фелисите, — «как находит первый седой волос у себя на голове. Нечаянно и явно слишком рано. В год, когда мне исполнилось 15, в школе Бегума сказали, что я должна спуститься в Тант, чтобы сдать выпускной экзамен по программе средней школы. Если повезет, меня примут в городской лицей. Представь, я ничего не сказала маме. Наверное, ей и в голову не приходило, что я могу уехать и жить не как дочь пастуха, да еще и мертвого. Мне тоже, если уж на то пошло. Если бы эту идею не подали в школе, я бы до сих пор оставалась наверху. Что бы я делала? Право слова не знаю. Наверное, подавала бы чай в гидре. Как видишь, в конечном счете вышло почти то же самое. В общем, я отправилась в Тант и сдала экзамен на аттестат об окончании школы. Комиссия меня поздравляла. Когда пришли результаты, на неделю позже, чем всем остальным, потому что почтальон заходил в Бегума не так уж часто, я была потрясена. Вскрыла конверт, который почтальон мне вручил, прямо на пороге. Мне даже не нужно было читать весь текст. Честно говоря, я бы и не смогла. От «мы рады сообщить» у меня уже потемнело в глазах. Вернулась мама. Я спрятала письмо и крепко закрыла глаза. Весь вечер она спрашивала, что со мной происходит. Ей казалось, что я какая-то странная. Я отвечала: «Нет, ничего, просто весь день солнце светило мне в лицо, и я от этого устала». Это была правда. С 9 утра я ждала почтальона у двери. Но прежде всего я хотела лечь пораньше, чтобы перечитать свое письмо тайком, одна в нашей общей постели. У меня никогда раньше не было секрета, о котором я не рассказывала маме. Я не поделилась этим даже с Нани. В полумраке мезонина, пока мама сидела внизу у огня, а сестра за стеной, где раньше спали овцы, я снова достала письмо и перечитала его столько раз, что по сей день могу рассказать наизусть. В нем говорилось лишь о том, что где-то среди миллиардов, миллионов возможных вариантов будущего, мелькавших перед моими глазами, был один более яркий, чем остальные, в котором я больше не была маленькой Фелисите, дочерью Кармин и призрака пастуха, запертой на холодной горе со скукой и сестрой. Читая это письмо, я видела себя будто на экране в кинотеатре. Видела, как подаю напитки в чайной, заставленной книгами и чайниками. Сижу в большом кресле, а напротив призрак поднимает свою чашку и пьет со мной. Как я узнала, что это был призрак? Потому что он был похож на моего отца. Не лицом, а повадками. На самом деле призраки имеют точно такие же форму и цвет, как мы с тобой. Они непрозрачные, не летают по воздуху, никакой такой ерунды. Они просто, не знаю, как сказать, выглядят так, словно им ни до чего нет дела. Они больше заняты созерцанием воспоминаний, которые снова и снова прокручиваются у них в головах, чем всем остальным, что движется и проходит перед их глазами. Некоторые живые люди тоже так выглядят. Иногда я принимаю их за призраков. И весь мир, если уж на то пошло. Мысль об этом видении, об этом варианте будущего уже не покидала меня. Я постоянно к ней возвращалась. Ночью рядом с мамой, днем у озера, где купались дети, так часто, что сама чуть не стала призраком. Наконец, моя сестра это заметила. Она заставила меня рассказать, что происходит, и тоже была потрясена, узнав, что я уезжаю. «Как я останусь одна с мамой?» — спросила она. Я не знала, что ответить. Пообещала, что буду наведываться по выходным, если получится, и как только начнутся каникулы. Я бы поклялась, что буду ей писать, но она не смогла бы прочитать письма. В конце концов, она не смирилась. «Если ты будешь часто приходить, будешь приносить мне сладости из Ниццы и хорошие оценки, и позволишь иногда выигрывать в карты, может быть, я тебя прощу. Может быть». До конца лета я проводила время с ней. Мы переделывали свое убежище в лесу, и я нарочно проигрывала в карты. Сообщить маме было сложнее. Сначала она ничего не сказала. улыбнулась и погладила по голове. Вечером, когда я пришла домой, она повернулась ко мне спиной и хрипло спросила, как прошел день. В ту ночь, как и в последующие, я слышала, как мать шмыгает носом. Она просыпалась с красными глазами и говорила, что у нее, наверное, аллергия. Когда она обнимала меня, ее объятия были дольше обычного и крепче. В конце августа я начала собирать свои вещи в два небольших чемодана. Чем больше я их наполняла, тем больше они пустели. Вещи исчезали. Книги, одолженные мне учителем, панталоны и расписной череп птицы, подаренный сестрой. В итоге я навесила на чемоданы замки. Тогда мама заговорила со мной о Ницце. Утром в субботу, когда, как ни в чем не бывало, красила мне волосы. Она обрисовала примерно такую картинку. «На тротуарах везде собачье дерьмо. Оно прилипнет к подошвам», — повторяла мама. «Машины вечно несутся, гудят, скрежещут металлом прямо у тебя под носом, а то и на носу, и тебе конец, не говоря уже о людях, тысячах людей, толпах, которые спешат куда-то в этом грохоте, и если ты оступишься, то никто тебя не поднимет, они пройдут по тебе, и призраки тоже. Ах, бедняжка, ты уже видела, что и в Танде их много. Что ж, поверь, ты не готова к Ницце, потому что там перед тобой окажутся сразу две толпы, живых и мертвых, они наложатся друг на друга, и ты не сможешь пройти по улице, чтобы призраки не уцепились за твою одежду». Я спросила, откуда она все это знает, ведь никогда не бывала дальше Бельведера. Или это в Ницце она видела море? «Ничего подобного», — ответила мама. «Просто знаю. Вот и все. Разве вас не учат этому в школе?» «Ах, да, конечно, знание таких вещей не проверяют при сдаче экзаменов на аттестат. Чтобы увидеть мир, реальный мир, нужно немного выйти за пределы школы, моя дорогая». Я понимала, что она преувеличивает, но все равно беспокоилась. За три дня до моего ухода мама обожгла руку, облившись кипятком. Несмотря на это, она попыталась приготовить ужин, но все роняла: деревянные ложки, кастрюли, овощи, которые резала. Я почти передумала уходить. «Что ж, пропущу первый месяц занятий», — подумала я, «а то и год, если за неявку меня отчислят. Я не брошу маму, когда она не может даже сварить себе суп». На следующий день меня отругала Нани. Она поклялась: «Если ты не уедешь, я поеду в Ниццу вместо тебя. И уж я-то не вернусь. С мамой все будет хорошо, не волнуйся». Она навертела толстую повязку, но там ничего серьезного. «И знаешь что?» Она нарочно сунула руку в кастрюлю. «Я видела. Я сидела наверху, на балках». Я не хотела ей верить, но все равно решила уйти. В день отъезда из Бегума я пришла попрощаться с Нани в наше убежище. Она сидела на обоих стульях, поставив их друг на друга, и, увидев меня, провозгласила, обращаясь к деревьям: «Смотрите, я настоящая королева Монбего! Узурпаторша выходит из игры! Но я великодушна, поэтому предложу ей место у подножия моего трона, если она осмелится вернуться сюда на каникулы, и если она принесет подарки из Ниццы». В овчарне напротив мать молча писала свой портрет и не ответила, когда я попрощалась. От этого у меня свело желудок, так что затошнило. Я взяла чемоданы и стала медленно спускаться по тропинке. Вдруг я услышала крик: «Стой, Фелисите!» Мать бежала за мной с небольшим свертком в руках. «Держи», — сказала она, задыхаясь. «Это краска для волос. Не знаю, есть ли в Ницце краска такого оттенка. Я буду красить волосы одновременно с тобой, утром в субботу, хорошо? Как будто мы вместе. Еще там мое овальное зеркало. Не знаю, есть ли зеркала в комнатах интерната. И немного сыра из овечьего молока с тимьяном. У них в столовой наверняка нет такого свежего сыра». Она крепко обняла меня, а затем поспешила обратно в овчарню. 1 сентября того года я подошла к входу в лицей. Тогда спуститься в Ниццу было делом нелегким, сложнее, чем сейчас. Для надежности следовало отвести на спуск не менее двух дней. Сначала пешком до Бельведера, затем на ослике до Танда потом на двуколке вдоль Везюби и, наконец, на нескольких зеленых и кремовых автобусах. И вот я очутилась в центре Ниццы, о которой я не знала ничего, кроме того, что рассказывала мама. Начинался новый учебный год. Мимо лицея проходило множество людей. Но мне было чем дышать. Никто на меня не наступал. Никакие призраки за меня не цеплялись. Я внимательно осматривала землю, чтобы убедиться, что не испачкаю подошвы. Да, действительно, лицей вгонял в трепет. Прямолинейные белые камни, квадратная башня, увенчанная красивой черепичной пирамидой, а под ней четверо часов со стрелками длиннее моего роста. До этого момента мне казались весьма впечатляющими золотые часы моего школьного учителя. Вокруг окон с голубыми ставнями, тоже гигантских, была лепнина и мозаика в форме лепестков и фигур, названий которых я не знала. Я вспомнила овчарню, ее стены из необработанного камня с дверями-дырами. Принюхиваясь, я вдруг поняла, что не хватает одного запаха, запаха соломы и коз. Тогда мне стало стыдно. Я незаметно понюхала свой рукав, чтобы проверить, не пахнет ли от меня скотиной. Достала из сумки мамин сыр и выбросила в ближайшую урну. Потом мне стало стыдно за свой стыд, за то, что я еще не успела войти в лицей, а уже нахожу жалкими соломенный матрас, на котором спала, деревянные столовые приборы, которыми ела, и нелепое пространство, на котором едва умещались скамейка и пара уличных фонарей, и которое называлось главной площадью. Таких моментов потом было много. Блузки учительниц, рядом с которыми платья моей матери были бы похожи на тряпки для мытья полов. Слова, которые я говорила, и над которыми другие смеялись, хотя в них не было ничего забавного. Вот так, неся в каждой руке по чемоданчику и по порции стыда, я впервые вошла в лицей имени Массена. И почувствовала, будто попала в пухлые руки монахини. Лицей напоминал итальянский монастырь с арками и галереями. Он принял меня в свой мир, не такой холодный. Лицей был огромен и похож на лабиринт, но вокруг колонн, шелестя листьями, велись лиловые глицинии. Эти коридоры, полные солнечного света, эти балконы, разбросанные по фасадам, как в деревне. Когда я впервые вдохнула лицейский воздух, во мне зародилось что-то новое. Не могу сказать, что именно. Я была засохшей ракушкой, которая давно пылилась на буфете, и, наконец, вернулась в море. Мне дали ключ и указали номер моей комнаты в интернате, и я понесла туда свои вещи. Конечно, сначала я заблудилась. Слишком много одинаковых коридоров. Через полуоткрытые двери было слышно, как ученики устраиваются с помощью родственников. Я не решалась спросить дорогу. Так и бродила по коридорам мимо десятков синих дверей, пока не нашла свою. В самом конце, далеко от общих уборных. В самый раз, подумала я, меньше будут ходить под дверью. Я повернула ключ в замке и поставила свои чемоданы на пол. Сетчатая кровать с матрасом. Стол, стул, таз и шкаф. И замок с ключом. У меня никогда не было собственной комнаты. Через окно были видны часовая башня и глицинии, а дальше, за крышами и колокольнями, большой водопад, образующий мерцающую завесу над замковой горой. Я просидела там весь день, слушая, как внизу суетятся ученики и чайки ссорятся на черепице. Я любовалась этим видом до самого вечера, пока не взошла луна, сделав небо черным, колокольни серыми, а водопад белым. Только тогда я почувствовала, что готова по-настоящему открыть для себя лицей. В этот час он должен был пустовать. По крайней мере, я не столкнусь с кем-нибудь, кто посмеется над моим внешним видом или запахом. Я все еще задавалась вопросом, воняет ли моя одежда козлом. Луна светила достаточно ярко, чтобы обойтись без лампы. Я накинула на плечи шерстяной шарф и на цыпочках пошла по коридору. Я тенью скользила по проходам, спускалась по большой деревянной лестнице, которая скрипела под ногами, заглядывала через окна в кабинеты. Следы стертого мела на черных досках напоминали волны на японских гравюрах. Десятки столов, выстроившись на паркете, мудро ждали утра, как лодки, пришвартованные на ночь. Я пересекла внутренний двор, огражденный арками, увитыми глицинией, и подскочила от неожиданности. Заложив руки под голову, на газоне лежал и смотрел в небо молодой человек. Увидев, как он одет, я расслабилась. Юноша словно сошел с фотографии начала века. Призрак рассеянно махнул мне рукой и вернулся к созерцанию звезд. Напротив, у подножия башни, была дверь, которая вела на черную лестницу. Я поднималась молча, касаясь ладонями прохладных стен. Наверху я оказалась в комнате, при взгляде на которую мое сердце забилось быстрее. Я никогда не видела раньше, но сразу узнала ее. В школе Бегума мне рассказывали о ее необыкновенных тайнах. Библиотека. Не буду тебе объяснять, что такое библиотека. Для тебя это очевидно, но надо помнить, откуда я пришла. Надо представлять, что можно нафантазировать, от чего содрогнуться, впервые оказавшись между полками сшитых и клеенных книг, в обтянутых тканью и кожей переплетах и мягких обложках, которые в этот час серы от лунного света, переполнены неизвестными призраками и насыщают воздух ароматом ванильного табака. Я перешагнула через шнур, висевший между двумя полками. С той стороны библиотеки книги выглядели еще мудрее, еще старше. Каждый том в кожаном переплете имел позолоченный корешок с изображением заварочного чайника. «Тебе никто не объяснял, что ночь для сна?» Я шарахнулась так, что ударилась об угол чего-то. Потом на боку несколько недель был вот такой синяк. Передо мной стояла женщина, уперев руки в бедра. Первое, что меня поразило — сами бедра. Они едва проходили между стеллажами. Я удивилась, как могла не услышать ее приближение. Второе — волосы, точнее их отсутствие. Ее гладкий череп покрывала татуировка в виде локонов. Позже я поняла, что это завитки дыма, который поднимался из чайника, изображенного на затылке. Я, каждую субботу подкрашивающая свои стремительно отраставшие белые волосы, была почти шокирована тем, что кто-то может с таким апломбом избавиться от шевелюры. И сказала себе, эта женщина неопрятна. Впрочем, нет, я не выразила ощущения словами. Помнишь, как бывает, когда узнаешь чье-то лицо? Что-то внутри тебя реагирует быстрее, чем ты сам, словно разогнавшийся расклещик этикеток, который шлепает ярлыки на лбы людям, раньше, чем успеет их хорошенько рассмотреть. Я с самого детства подстраивала свои жесты, голос и прическу так, чтобы получать от каждого встречного бумажку с надписью «Одобряю». А этой женщине, очевидно, было все равно, какие имена наклеит ей на лоб. И мне это показалось отвратительным. Она куталась в шаль, как все библиотекари. В мочках ушей красовались большие золотые серьги. Она носила круглые очки, которые поднимались на лоб и спускались до середины щек. «И даже этот толстый-притолстый шнур не намекнул тебе, что лучше остаться по другую сторону?» Она спрашивала не сердито, а скорее с любопытством, как будто действительно хотела услышать ответ. Именно поэтому я ответила «нет». «Ведь мне никогда никто не запрещал выходить или входить в любое время». Какое дело было моей матери до того, находилось ли мое тело по одну сторону стены овчарни или по другую? А моему учителю, буду ли я, читая, сидеть на своей скамейке или на траве в горах? Я даже представить не могла, что меня могут заставить где-то находиться или откуда-то уйти. Если бы мне запретили иметь ногти, которые отрастают, это произвело бы на меня схожее впечатление. Видишь, какой наивной я была? Она посмотрела сквозь свои огромные очки. Я боялась, что библиотекарша меня накажет или отпустит замечание насчет моего вида, взъерошенное в ночной одежде, но она смотрела только мне в глаза, а на пижаму даже не взглянула. Видимо, пришла к выводу, что я не понимаю, в чем суть моего преступления, потому что медленно кивнула и пошла в конец комнаты. Толкнула один из книжных шкафов, который открылся как дверь. За ним были каменные ступени. Затем снова повернулась ко мне. «Не стой там, как статуэтка святого. Пойдем». Я поспешила за ней по винтовой лестнице, настолько узкой, что приходилось подниматься боком. Наверху она предложила мне сесть. Я пристроилась на краю подушки и огляделась. Квадратная комната была крошечной, но казалась очень высокой. В ней едва помещалось кресло, на котором я сидела, и еще одно, огромное, обтянутое мятой кожей, а между ними стоял круглый столик. Далеко над нами, заменяя потолок, вращались и лязгали в тени сотни шестеренок. Библиотекарь на мгновение скрылась за какой-то дверцей, а затем вернулась с чайником и серебряным подносом. На нем стоял чайный сервиз, такой же, какой был у меня в детстве, но в натуральную величину. Она расставила посуду на столике. Потом вдруг свистнула, подобно экзотической птице, и хлопнула в ладоши, глядя вверх. «Просто сумасшедшая», — подумала я. «Повезло же мне посреди ночи напороться на старуху, у которой не все дома». Она была совсем не старой, ей едва ли исполнилось 35, но когда тебе всего 15, тот, кто старше на 20 лет, кажется развалиной. Спустя 3 секунды ей в руки упал заварочный чайник. Да, упал сверху, как голубиный помет, раз, и прямо в руки. Я подняла глаза и только тогда заметила, что вдоль всех стен, вплоть до самого часового механизма, который терялся в темноте, спали десятки чайников всех форм и цветов, каждый на своей маленькой полочке. Можно было подумать, что это музей чайников, посетители которого летают или ходят по перегородкам. «Этим маленьким дикарям нужно угодить», — произнесла она, улыбаясь. «Когда знаешь, как их приручить, становится проще». «Легко сказать. В последующие месяцы я пыталась. Я провела много ночей, щелкая пальцами и языком, свистя, гудя и щебеча, протянув руки, как блаженный из рождественского вертепа, на случай, если какой-нибудь чайник все же снизойдет до меня. Ничего. Ни один из предметов не послушался. Чайники Марин меня так и не полюбили. Да и мои, если уж на то пошло, не любили меня много лет». Тот, который только что откликнулся на ее зов, напоминал шею лебедя. Ручка позолочена, остальная поверхность белая. Мадам налила туда немного кипящей воды, высыпала содержимое блюдца, вылила остальной кипяток и положила обе руки на фарфор. Она дышала с закрытыми глазами в течение времени, которое показалось мне бесконечным. Стук шестеренок наверху, пар из носика, ее медленные вздохи, но которое, как я вскоре узнала, точно соответствовало времени заваривания чая тамарикуча, что она готовила для меня. Затем библиотекарша приоткрыла веки и сказала, разливая напиток, который пах мандаринами: «Ты оттуда, из долины странных вещей». Я опустила глаза. Наверное, она почуяла, что от меня все еще пахнет пастушкой. «Я не говорю, что ты просто родилась там», — продолжала библиотекарша, ставя чайник на место. «Я хочу сказать, что ты оттуда, как и камни с вырезанными рисунками, спирали в скалах и бури, которые они порождают. Ты несешь с собой это место, которое открывает двери между живыми и мертвыми. Твои предки это знали, те, кто проходил через эту долину в самом начале мира, и они остались там и прижились так хорошо, что некоторые сами стали дверями. Ты тоже, без сомнения. Как тебя зовут?» «Клементина». Не спрашивай, почему у меня вырвалось именно это имя. Возможно, потому что чай, которым она меня угостила, пах цитрусовыми. И потом для нового места мне требовалось новое имя. Имя, от которого не веет ни обязательным счастьем, ни соломой в хлеву, более кислое и сочное, которое лопается, попав на зуб. Именно поэтому мне пришла в голову Клементина. Но лгать я никогда не умела». «Это ложь, правда?» — спросила она, усмехаясь краем губ, и я покачала головой. «Впрочем, не имеет значения, если тебе нравится это имя. Клементина очень мила. Вдобавок оно начинается с кле, ключа. Подходит девочке, которая не умеет сидеть в своей комнате в интернате». Я улыбнулась в ответ. Мне оно тоже казалось милым. «Меня зовут Марин. Пей чай, он только что достиг нужной температуры». Я схватила чашку. Прикоснувшись к ней, я почувствовала, как она пытается увернуться. «О, прости, Кле, я забыла тебя предупредить, что к фарфору этого сервиза примешан костный пепел. Он может делать странные вещи в присутствии тех, кто, подобно тебе, чувствителен к вещам, жизнь которых закончилась. И не зная, в чем дело, кипящим чае с запахом моего нового имени, в чашке с костями или в несоответствии места и времени, в тот момент я поняла. Поняла, что могу произносить последние слова призраков и помогать им умереть окончательно, а не только видеть их и говорить с ними. Это было, как бы сказать, абсолютное открытие без всяких неожиданностей. Все равно, что найти завалявшийся в шкафу забытый предмет одежды, который ты часто носил когда-то и который опять становится новым, хотя далеко не нов. Только спустя 30 лет, благодаря многим призракам и нескольким живым людям, я поняла, почему та ночь 1 сентября прошла именно так. Ключ к этому давнему знанию внезапно всплыл в моей памяти. Но именно там, в квадратной башне с часами, я поняла, кто я. Проводница призраков.